Павла Филиппийскую церковь, 2 глава, 8 текст, Филиппийцам 2:8. «Смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной». Вот такой коротенький текст. Мы будем размышлять над ним, сегодня побеседуем о смирении Господа нашего Иисуса Христа. Немножко в себя заглянем, сравним наше смирение с Его смирением. Я, читая 18 главу от Иоанна, так эпизод прочитал. Знаете, когда связали Иисуса? Ну вот связали они его, так тут написано, что 18 глава, 12 текст. «Воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его». Друзья, они его смирили или не смирили? Или они его только связали? А если бы нас связали, смирили или не смирили? Наверное, нас бы уже смирили, мы бы ничего сделать не могли, да? А вот его связали. Давайте посмотрим, что перед этим произошло. А перед этим, значит, было так, когда он вышел навстречу, говорит: «Это я». Ну, спрашивает, кто Иисус, значит, кто Иисус Назарей, ну, точнее, Иисус из Назарета. И он из города Назарет, он отвечал: «Это я». Когда он сказал «это я», они отступили назад и пали на землю. Друзья, а че они упали на землю? Они что, поскользнулись или что они? От испуга, да? Друзья, я не знаю, от чего, но они упали. А потом опять спрашивают их: «Кого ищете?» Они говорят: «Иисуса из Назарета». Ну, так точнее будет. «Иисуса из Назарета». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я». Друзья, а почему они второй раз не упали? А могли бы второй раз упасть? А 10 раз могли бы? А могли бы они не встать? Тоже могли, да? Друзья, ну, я не знаю, почему они второй раз не упали. Видимо, Господу не доставляет удовольствия вот так, чтобы люди падали там со всем своим инвентарем, там с фонарями, с оружием. Ну, Господу не хочется, чтобы они падали. Но все-таки, друзья, смотрите, силу свою им показал, да? Показал им власть. Ну, а теперь, говорит, ну, теперь вы меня берите, вяжите, что вы со мной хотите делать, пожалуйста. Значит, прежде чем отдаться, он показал им свою силу и власть. Они его связали, там ремешками связали, держат его. Вот. Друзья, а кого они держат? Они, наверное, не знают, кого они держат. Вот в послании к евреям написано так. Здесь есть тоже слово «держат». Давайте прочитаем сейчас. Вот Евреям 1 глава. Значит, Бог в последние дни говорит в Сыне, которого поставил наследником всего. Друзья, кого они держат? Они держат того, кто является наследником всего. А мы понимаем это слово? Как это «наследником всего»? Я думаю, друзья, мы не понимаем. Ну так, немножко что-то такое улавливаем, наследником всего. Вы знаете, вот мы сюда зашли на собрание, во сколько сюда мы зашли? Ну, где-то, может быть, часов в 9 пришли, и уже прошло около 2 часов. А вы знаете, насколько Вселенная сейчас увеличилась? Я тоже не знаю. Но она бесконечно увеличивается. И кто наследник этой Вселенной? Христос. Вот кого они держат? Он поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Но по-гречески перевод стоит сотворил миры, сотворил Вселенную. Друзья, кого они держат? Сей, я продолжаю читать третий текст, сей, то есть Христос, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, такое слово интересное, да, ипостась. Ну, образ ипостаси – это одно из лицо Троицы. Вот. Третья личность Божества, образ ипостаси Его, и держа все, друзья, Христос, оказывается, держит все. Мы с вами сидим, а кто нас держит? А почему мы не переворачиваемся, почему мы не падаем? Земля же вот так вращается, а мы сидим и не переворачиваемся. Это Он нас держит, чтобы мы с вами не упали и не перевернулись. Держа все словом силы своей. Друзья, оказывается, Христос – хранитель мира, носитель всей вселенной, а Его держат. А они знают, кого они держат? Ничего не знают. А вот одного человека связали. Помните, кого связали? И еще и новыми веревками. Да еще там двумя, я не знаю, сколько рядов там этих новых веревок было. Наверное, хорошо его связали. Самсона связали. Ну, знаете, так вот свои же тут связали. Вот, как бы на сторону врагов, что ли, перешли, связали Самсона двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Друзья, на него сошел Дух Господень, и эти веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. А Христос мог сделать, чтобы с его рук упали узы? Мог, да? Так они его смирили или только связали? Они его только связали, но не смирили. Друзья, вот сам Господь говорит, вот мы когда читаем 10 главу от Иоанна, здесь написано так, 17 текст, «Я отдаю жизнь мою». Вот Он сам отдает. Вот хотите, вот возьмите. И следующий текст, 18, «Никто не отнимает ее у меня». Но я сам отдаю ее. И имею власть отдать ее. Имею власть опять принять. А он имел власть. Они просто не знали, кого они держат, кого они связали. Так старательно связывает, связывает. А он просто себя смиряет. Друзья, вот, вот такой эпизод вот. Смотрите, когда Господь, ну, у первосвященника здесь, вот, он находится, ну, такое идет предварительное следствие, нелегальное следствие идет, вот, и один из служителей вот тут рядышком стоит, вот, сейчас он будет его бить. Ему не понравился ответ, вот. И как вы думаете, вот, Иисус знает, что его сейчас стукнут или не знает? Знает. Мы немножко раньше читаем, вот когда Господь выходил навстречу вооруженным, написано: Иисус же, зная все, что с Ним будет, все до самых мельчайших подробностей Господь знал. И вот Он знает, что сейчас последует удар. Ну, человек размахивается, да? Вот, размахивается, а Господь может остановить руку? Может. А почему не остановил? Смирил себя. В этот момент он себя смирил. Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику». Ну, ему что-то не понравилось в ответе. Друзья, вы помните, как один человек тоже руку простер? Вот так. «Возьмите, — говорит, — его». Царь Иеровоам вот стоит пред жертвенником и делает нехорошее дело. Царям вообще запрещено было жертвы приносить. Это надо было делать священникам. Он взялся не за свое дело. Вот. Ну и человек Божий пришел и предупреждает его вот об этом. Но ему не понравилось, как с ним человек Божий разговаривает. И он взял руку свою так, говорит: «Возьмите его!» И написано: «И одеревенела рука». Смотрите, хоть ножовкой пили, ну, деревянное стало. Ни туда и ни сюда. А ему не понравилось, как это с такой рукой вот так вот ходить. Но он сразу попросил человека Божьего: помолись обо мне. Друзья, а вот этот царь, он понял, с кем он дело имеет? О, этот человек какой-то необычный, через него Бог действует. Друзья, Господь мог так сделать, чтобы рука стояла, и люди поняли, с кем же они дело имеют? Ох бы, какой ужас их взял. Вот человек с такой рукой ходит все время. Кто же это такой? Кого же мы взяли? А почему Христос так не сделал? Смирял себя. А мог это сделать? Смирил себя, быв послушным. Друзья, вот так он не воспользовался чудесной силой своей. Вот, у всех бы такие глаза бы большие, кого же мы взяли? Кого же мы судим? Нет, смирил себя. Ну, как обычный человек вел себя. Друзья, ну, мог бы и веревки порвать, мог бы и руку сделать деревянной, и не только руку. Вот. Друзья, ну, а есть что-нибудь такое, чего Господь не может? Все может, да? Вот когда сатана искушал Господа в пустыне, здесь он ему предлагает, интересные вещи он ему предлагает. Вот смотрите, и приступил к нему искуситель, это от Матфея Евангелия, 4 глава, 3 текст. И приступил к нему искуситель и сказал: если ты сын Божий, вот если ты сын Божий, ну ты докажи, что ты сын Божий. Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Вот возьми камешек вот, и сделай хлеб, и покушай. Друзья, Господь из камешка может хлеб сделать? Может. Из земли все растет, да? Может из камешка хлеб сделать. А почему он не сказал сатане: сатана, ты ж прекрасно знаешь, что я из камешка не могу хлеб сделать? Не сказал он ему так. Значит, мог? Друзья, если бы он не мог, он, наверное, признался: сатана, я же ведь не могу из камня хлеб сделать, ты это прекрасно знаешь. Нет. А что он сказал? Не хлебом одним будет жить человек. Конечно, я сделаю его хлебом. А он потом предлагает ему: если ты сын Божий, бросься вниз. Ну, поставил его на самое крылышко храма, ну, уже вот так вот, полшага, и уже там внизу. А там внизу народ, евреи, значит, они стоят, израильтяне, руки вверх, молятся, смотрят на небо. Вот, а ты сейчас вот бросься вниз и вот так вот полетай по воздуху, плавно так вот, и потом опять наверх и на храм. О, вот это сын Божий. О, сразу чудесами всех завоевал, и страдать не надо, ничего. Друзья, а мог бы Господь вот так сделать? Конечно, мог бы. И опять на храм бы, и по воде он ходит. Друзья, а почему Господь не сказал: сатана, ты ж прекрасно знаешь, что это я не могу. Я ж не могу летать. Не сказал? Не сказал, потому что может. А как ответил? Не искушай Господа Бога твоего. Друзья, он все мог, но он себя смирял. А вот в Евангелии от Марка есть такие интересные слова. В 3 главе написано так. Не в 3, а в 6 главе написано так. Не плотник ли он? Ну, слушали его, а потом начались разговоры. Не плотник ли он? Да он же плотник. Друзья, он был плотник. Ну, обычный плотник. Ну, что он делал? Саха, барана, мирная профессия, самая мирная профессия. Ну, раму где-то вставит там, и ходит там фуганок, струганок, я не знаю, как там, топорик, пилочка. Вот он ходит, то одному поставит, то другому. Ну, как плотник, вот ходит. И работает как плотник. Отец его научил плотничать. Друзья, смотрите, как, да? Вот. обычно отец обучал сына этому мастерству. Вот. Не плотник ли он? Друзья, он выглядел в глазах людей слишком обычный. Ну, просто плотник. Сейчас, как его на иконах рисуют, ну, не знаю, как это, как красивый такой. А в нем ведь не было ни вида, ни величия. И, наверное, сгрешат те, которые его так рисуют, когда он такой красивый. Они же его никогда не видели, а рисуют таким. А разве это можно делать? Конечно, не. А он совсем не такой был. Друзья, если бы он сейчас зашел бы к нам, мы бы и не узнали его. Не, он обычный человек, как росток из сухой земли, ни вида, ни величия. Нет, не как Авессалом, не как Саул. Ну, обычный человек. Вот он идет на крещение, смешался с толпой. Никто не знает, кто с ним идет на крещение. Что это за человек такой? Не плотник ли он сын? Не плотник ли он сын Марии? Друзья, вот интересное место есть такое. Давайте немножко вдумаемся, что это за слово такое. Иоанн говорит в первой главе Евангелия от Иоанна, 14 текст. «И слово стало плотью и обитало с нами». Друзья, ну, вот Христос, он говорит, Иоанн, обитал с нами. Не отдельно от нас, не выше, не как ангел какой-то там или архангел, питается отдельно, ходит не как отдельный человек, по воздуху так, все смотрят, что это за... Да нет, кушает с нами, спит с нами, отдыхает, и ему же и покушать надо, и отдохнуть. Обитала с нами, вот просто как обычный человек. Друзья, он прожил 30 лет, и никто не знает, кто он такой. Оказывается, он плотник. В глазах всех людей он был просто плотник. И что он делал 30 лет? Он себя смирял. Я сейчас вспомнил, в одном месте в Евангелии от Луки написано, что, друзья, в 12 лет... Вот мы сейчас это место прочитаем. В 12 лет Господь уже осознавал себя Бога-человеком. Да, он уже сын закона. В 12 лет израильтяне уже обязаны были соблюдать закон. И вот написано, когда он потерялся, родители его ищут, вот теперь они нашли его в храме. И, увидевши его, удивились. И мать его сказала ему, чадо, что ты сделал с нами? Друзья, ну, мать спрашивает. Отец почему-то молчит, видимо, материнское чувство быстрее вырывается наружу, чем отцовское. Что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя. Он сказал им, зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? А кого называет отцом? Не Иосифа, да? В том, что принадлежит отцу моему. Друзья, здесь проявляется тайна Иисуса как Сына Божия. И он уже это знает. В 12 лет он знает, кто он такой. А в 30 лет люди не знают, кто он такой. Так он что делал до 30 лет? Смирял себя. Еще не время пришло. И никто не знает, кто он такой. Друзья, как мы хотим иногда сразу показаться, кто мы такие, да? Ну, чтобы сразу видели, кто мы такие. Буквально, чтобы через 5 минут все видели. О, друзья, это тогда уже через нас не Бог действует. Это уже не смирение. И когда, друзья, сатана разжигает, вот как разжигал же он вот это, желание Господу, давай так вот кругами, кругами полетай. А кто разжигает стремление вот такое вот показаться? Сатана, да? Вот когда у нас есть какое-то желание немножко выглядеть иначе, как-то там прическу какую-то необычную, какую-то сверхъестественную, там юбочку одеть или так далее, выделиться. А кто разжигает это стремление? Сатана. Это он автор всего этого. Вот мы сейчас прочитаем, друзья, одно из самых таких трогательных моментов в жизни и самых сложных моментов в жизни Иисуса. Евангелие от Луки, 22 глава. Ну и такой вопрос будет интересный. Вот с 42 текста читаем. «Отче, если бы ты...» Ну, сначала уединился. Господь всегда хотел молиться в уединении, а сам, написано, отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился. Вот уединиться хочется. Ну, мы сами по себе знаем, когда очень серьезный разговор с Господом, мы хотим как-то уединиться, чтобы нам ни звуки не мешали, ни слова не мешали, ни люди не мешали. Ну, уединиться, чтобы тишина была. Вот. Иногда люди этого не понимают. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес. Вот с небес явился ангел. Не на небе он ему там показался, а явился с небес. Значит, где-то стоит рядышком. Может быть, руку положил как-то на него и укреплял его. Я не знаю, или словами укреплял, или своим появлением он его укреплял. Но как-то Господь укрепился вот так вот, и, находясь в борении, прилежнее молился. Ангел его подкрепил, и молитва пошла прилежнее. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Не стекающие, как бы одна с другой соединять. Вот водители хорошо знают, когда лобовое стекло, то ты капелька за капелькой, и стекают. Падают. Друзья, кровавый дождь. Вот такие душевные страдания до кровавого пота. Вот. Ну и тут вопрос, друзья, вот такой возникает. А Господь хотел страдать или не хотел? Тяжелый вопрос. Не можем ответить. Ну, братья, помогайте. Хотел страдать Господь или не хотел? Друзья, текст нам очень категорично говорит так. «О, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо!» Это о чем говорит? А что такое чаша? «Страдание пронеси мимо меня!» Это что говорит? О том, что он хотел страдать? А это естественно хотеть? Чтобы подошел человек на тебя и плюнул. Это можно желать? А стукнуть? А пробить гвоздем? Нет, это противоестественно. И Господь этого не хотел. Это нельзя хотеть. Но исполнить волю Божию – это совсем другое дело. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. А какая воля? Спасти нас с вами. Вот таких никудышных грешников – это другое дело. И вот идет борение. Тут есть такое слово, да? Находясь в борении. Ну, если борьба, то уже двое, да? Двое борются. Ну, что ж, я сам с собой буду бороться. Двое борются. Кто кого? Друзья, там тоже двое. Не хочется, а надо. И вот эта борьба, когда не хочется, а надо, между долгом и нежеланием, в медицине это называется, такое слово очень мудреное, геопидезис. Да. И такая борьба, что там не выдерживают капиллярчики, вот эти сосудики не выдерживают от этой борьбы, они лопаются. Напряжение всех душевных сил лопаются, и потом выходит как кровавое, вот, или как черный, или как красный пот. Я только не знаю, вот как это ночью даже было видно, кто-то же ведь ночью смотрел. Вот как это все трудно себе представить, вот, но так оно было. Все лицо вот такое вот, такие душевные муки. Друзья, ну и что, Господь смирил себя в этот момент, а мог сказать: «Отче, что угодно, но стать грехом, стать виновным за грехи всех людей, это сверх сил мне, я не могу, я отказываюсь». Нет, друзья, пошел и стал жертвой за грехом, а по-еврейски жертва за грех и грех – одно слово. Так что можно сказать, Христос стал грехом. И с этим грехом что сделали? Вот так Отец ненавидит грех. Когда мы смотрим Христа на кресте, вот так Отец ненавидит грех. Друзья, вот так смирял себя. И там написано, смотрите, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Я посмотрел другой перевод, там даже перенесено, немножко усилено. Смирил себя, быв послушным до смерти и даже смерти крестной. Даже перенесено, чтобы мы посмотрели, какой род смерти претерпел Господь. Друзья, мы сейчас с вами прочитаем такой эпизод, очень, очень глубокий. Ну, сколько Господь позволит, так немножко вникнем в этот текст. Хотя глубина тут необозримая. Мы читаем Евангелие от Матфея, 26 главу. Здесь написано так. Значит, после того, как первосвященник тут вопросы задавал Господу, Господь молчал, вот, потом Господь заговорил, первосвященник, обращаясь ко всем, спрашивает, говорит, как вам кажется, вот, они отвечали, повинен смерти. Вот, хотя это еще будут суды, вот, приговор не был утвержден официально. Вот, ну, они все-таки уже начали, что? Вот, они плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его полонитом. Друзья, вот, конечно, это желать нельзя. Это желать нельзя. Вот, я как-то читал один рассказ. У одного племени был князь, ну, как руководитель. Они пошли войной на другое племя, там много что-то у них забрали, такого ценного возвратились. Князь говорит, вот это я все, вот сюда все складываю, все это добро. Если кто-нибудь что-нибудь отсюда возьмет, 100 ударов плеткой. Жалеть, щадить не буду. Ну, и пропала вещь. И оказалась его мать. Что делать? Он понимает, что 100 ударов она не выдержит, может быть, она даже и одного не выдержит. Ну, надо что-то предпринимать. Он на всю ночь в свой шатер и думает, что делать. Если сейчас изменить решение, убрать наказание, то он в глазах людей будет просто какой-то непонятный человек, обещания свои не сдерживает. Ну, надо, все, надо наказывать. Утром он выносит готовое решение, собирается народ, объявляется, что вещь пропала. Вот, показал, кто воровка оказалась, вот его мама. Вот, и говорит так матери своей: уйди, а мне дайте 100 ударов и ни одним меньше. Его ложат и 100 ударов дают. Друзья, он хотел это. А это можно хотеть. Нас он в сторону поставил, да? Нас в сторону, а все удары принял на себя. Чтобы ни один удар не пришелся на меня или на тебя. Но, конечно, страдать не хотел, это не совершенно неестественно хотеть. Но, друзья, вот тут начали плевать, заушали, другие ударяли его полонитом. ну, по щекам, и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Друзья, тут сатана затеял своеобразную детскую игру. Ну, все дети знают, знаете, они вот так вот как-то, стоят, им кто-то сзади вот так вот шлепнет, они должны отгадать, кто же стукнул. Ну, если он отгадает, тогда, значит, тот становится, теперь вот так его бьют ладошкой. Ну, вот так. Вот пророки, кто ударил тебя? Ну, какой же ты пророк? Они смеялись над ним, как над пророком, и хотели осмеять его достоинство, как пророка. Вот ты же не знаешь, кто тебя ударил. Ну, какой же ты пророк? А вот те пророки, которые были, так это же пророки. Знать, кто его ударил. А что в это время он делал? Он себя смирял. Он себя смирял. Друзья, вот так вот смотришь, да, до какой степени же Господь себя смирял. И думаешь, что вот это смирение, вот, ну, вся жизнь его состоит из одного нигде не прерываемого смирения. Ни на секунду смирение не прерывалось. Вот так все нити до Голгофы, и там все, и все. Но только смирение кончилось тогда, когда он под бременем наших с вами грехов преклонил голову и сказал: «Совершилось». Вот тут, наверное, уже и кончилась ниточка смирения. А у нас иногда, знаете, как смирения не хватает? Вот одну сестричку в хоре попросили из первого ряда, ну, пересесть на второй, занять второй, ну, там вот во втором ряду место. Вы знаете, что было? Какой скандал! Меня на второе место! Кого-то вместо меня на первое! Ой, там такие слезы были! Прямо весенний ливень. Вот когда, друзья, так иногда трудно нам смириться, что мы будем вспоминать? Как смирялся Христос, да? Как его били. Вот. А вот я сейчас прочитаю одно место из Евангелия от Матфея, из 27 главы, 26 текст. «Тогда отпустил им Вараву», ну, Пилат отпустил Вараву, «а Иисуса, бив, предал на распятие». Варава оказался в таком прессинге, оказался в таких тисках. Он и народу хотел как-то угодить, и народа боялся, благо расположение искал у народа, а затем искал расположение кесаря, а его пугали: «Ты не друг кесаря, если вот так вот сделаешь». Ну, он напуганный и решил взять Иисуса. И здесь есть такое маленькое слово «биф». «Биф». А что это означает? Велел бить Иисуса. Друзья, хотя дважды объявлен был невинным, но велел его бить. В угоду народу, значит, велел бить. А как это было, велел бить его? Вот по еврейскому закону, когда мы читаем Второзаконие 25 главу, вот здесь написано так, что если виновный, значит, условие ставить, если виновный, ну, если невиновный, чего его будете бить? Но если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить. Друзья, вы представляете, какие беззаконники, которые начали бить Иисуса? То по щеке он ему ударил, а виновность его не доказана, а бить подсудимого — этого тяжкое преступление. Он еще ему не вынесли приговора, а уже начинают его бить, там, заушали. Какое беззаконие! А что они нарушали? Они нарушали закон Божий. Здесь написано: если виновный достоин будет побоев, а его вина не доказана. Какие же они преступники пред Богом? Если виновный, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе. Вот стоит судья, ложат несчастного или привязывают к столбу, и судья смотрит, внимательно наблюдает за этой картиной, Вот, значит, сколько надо бить, смотря по вине его по счету. Ну, 40 ударов можно. Если он на 5 провинился, 5 ударов дай. Шестой остановись. 40 ударов можно дать ему. Это уже вышка. Все, выше нельзя. 40 ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими. Друзья, ведь и закон Божий справедлив. Но если достоин, виновный достоин побоев, так надо его и побить. И число ударов, друзья, точно определялось. Точно. Признавалось все-таки человеческое достоинство подсудимого. Нельзя же его обезобразить до такой степени, что его и мать родная не узнает. Нельзя. Побить можно? Друзья, а как били Иисуса? Обезобразили? После этих побоев, нет, не на кресте его обезобразили, а его и обезобразили до креста. Вот после этих побоев он был обезображен. Когда мы читаем Исаию 52 главу, здесь написано так. «Как многие изумлялись, смотря на тебя», по другому переводу «ужасались». Неужели так можно с человеком обращаться? Столько был обезображен, паче всякого человека лик его. Друзья, обезображен. А как мы понимаем слово «обезображен»? Вот у меня родственница утром взяла молочник, ну, за молоком. Переходила дорогу, машина наехала. А потом искали в морге и кое-как нашли. Обезображенная. Ну, по одежде, там, может быть, по обуви как-то нашли, все-таки опознали. Но на личность невозможно. Я думаю, друзья, что Мария и ученики не узнавали Христа. Ну, может быть, по каким-то еле уловимым причинам, как мать знает своего сына, по походке, или что, по росту, или как-то по осанке, не знаю. Но по лицу, думаю, никакая полиция, ну, ничего, все, обезображен. Так он был обезображен паче всякого человека. И это до креста. И вот по римскому обычаю, как они делали это, вот, то там они не при судье и не считали, вот, а обычно двое или трое секущих. Вот, и вот так привязывали, так или так, и били. Избивали в основном грудь и спину. И эти назывались вот эти вот ремни, они назывались скорпионы. Очень сильно жалили. Там на конце какие-то косточки, там или вот свинцовые шарики, или скотские там с косточки, или какие-то типа рыболовных крючочков. И вот так вот били. Вот. И самое страшное, что после этих ударов там было растяжение мышц. Вот иногда, знаете, вот пианист переиграет. Ну, схватился сразу, несколько часов играет, и что-то тут вот жилы, ну как, растянул, перетянул жилы, вот, и ему гипс накладывают, до полгода гипс, потом снимает, начинается, функциональный покой кончился, начинают разрабатывать, потихонечку разрабатывать. Друзья, там все тело, видимо, такое в растяжении. Поэтому сейчас нам нетрудно понять, что, может быть, даже неся крест, он уже не мог нести крест, и попросили другого, чтобы он донес. Невозможно. Потеря сил, крови, еще растяжение сил, жил, друзья, это очень серьезное такое состояние. Вот. И после этого, друзья, после вот такой подготовки, такую подготовку должны пройти все несчастные. Те, которые предназначены были на крест, они все должны пройти вот через вот это. Ну, а теперь началось другое, тоже глубина, друзья. Вот, значит, воины-правители, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк. Ну, сколько в полку, я не знаю, сколько там людей, видимо, немало. И, раздевшие его, надели на него багряницу. Что это такое? Теперь сатана начинает над ним играть. Игру затеял. Игру. Но теперь уже как над царем. Свои затеяли игру как над пророком, а эти начали играть как над царем. вот так вот издеваться. Причем, посмотрите, как сатана очень, очень, знаете, с фантазией он насмехается. Очень с фантазией. И раздевши его, надели на него багряницу. Значит, ну что такое багряница? Ну, видимо, или плащ римского воина, или что-то там красное такое вот надели на него. Ну, издеваются так, чтобы посмеяться. Друзья, у меня вопрос. А если мы захотели посмеяться над братом или над сестрой, кто через нас действует? Сатана действует через нас. Вот. Хотя бы каким-то словом, вот, чтобы посмеяться. Все, мы уже орудие не в руках Божьих. Уже нами пользуется другой. А как легко стать оружием в его руках, или, лучше сказать, орудием. Вот. И вот, ну какой же это царь без багряницы? Обязательно должна быть багряница. Вот он царь. Дальше. Исплетши венец из терна, возложили ему на голову. Ну, берут терн. А что это за материал такой, терн? Во-первых, он колючий. А потом, он никуда в строительство не годится. Это самый дешевый материал. Но единственное, куда его можно использовать, ну, сжечь в огне, чтобы там как-то температуру... Помните, как Экклесиаст говорит? Смех глупых, что треск тернового хвороста под котлом. Смотрите. Вот смеются глупые, да? Вот. Ну, как будто там под котлом что-то трещит. А знаете, если немножко там сырое, оно даже выстреливает и может в глаз попасть. Вот так над кем-нибудь посмеешься, а потом врага себе наживешь. Вот. Вот. Ну, самый дешевый материал. Вот куда он? Только вот под котел, чтобы там, может быть, плов сварить или что. А теперь из этого материала, я не знаю, как они плели, друзья, там, наверное, все пальцы себе прокололи, пока плели. Он же крепкий, как сталь, вот этот вот терн. И вот плели, наконец плели, возложили на голову. Ну, а какой же царь без диадимы, без короны, да, или как? Вот теперь царь. А потом дали в правую руку трость, ну, палку дали. Дали палку ему. Вот. И вот теперь, ну, как булава, как скипетр, символ власти. Ну, какой же царь без власти, без скипетра? Вот теперь они его вот так вот нарядили. Друзья, кто за всем этим стоит? Кто режиссер этого всего спектакля? Сатана. Друзья, кто режиссирует? Кто режиссер в церкви? В церкви, когда брат начинает бить словом брата, когда мы где-то там в кулуарах насмехаемся и насмешки делаем, а иногда и прямо в открытую. Друзья, кто это режиссер? Сатана, да? А потом начинаем примиряться, а потом членские марафонские собрания по 5-6 часов. А кто это все делает? Ой, друзья, там, где любовь, там очень мало проблем. А где мало любви, там много проблем. Там до утра времени не хватит примиряться и так далее. Вот сатана как режиссирует. А потом где-нибудь ночью там валидол на сахар, карбоксилазы ищем. Почему? Да вот брат мне такую вещь сказал. Один брат сказал, ты знаешь, говорит, я ночь провел, сейчас вот провел, утром подошел к зеркалу подошел, а я весь белый, за ночь побелел. Представляете? Жизнь в церкви. Кто же там режиссирует? Кто нами пользуется? Ну и потом плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. Друзья, вот такой вопрос. Вот смотрите, вот привязали Иисуса, сейчас берут вот этот бич со скорпионами, да? Вот. Сейчас поднимается, будет удар. Господь может остановить руку? Может. А почему не остановил? Я так думаю, друзья, в этот момент он о мне подумал. О тебе. А если он не примет удары, то даже на нас они посыпятся. А нас убрал, как тот князь-мать. Мать, отойди на меня. А мать оправдана, а он виновен. Друзья, вот так вот, вот написано, да, как мы с вами прочитали, смирил себя, быв послушным до смерти, я уже по другому переводу, и даже смерти крест, чтобы мы подумали, какой род смерти. Ну, а кто помнит, друзья, какие бывали виды казни, как казнили людей, вот из Библии мы видим, какие там были? В ров бросали, да? В ров, Даниила в ров бросили. Вот. Ну, там подмолотилки, да, вот Давид, когда взял раву Аммонитскую, подмолотилки. Вот. Ну, сжигали людей. Вот. Господа хотели со скалы сбросить, да? Вот. Ну, Иоанну Крестителю голову отрубили. Ну, много всяких. Я когда был в Ленинграде, я был в Казанском музее. Вы знаете, там все в этом музее можно найти. Сколько способов там было издеваться над людьми. Вот, испанские сапоги. Вот, это такие сапоги, я не знаю, там, наверное, боли были такие, и крики ужасные. Вот, а там, ну, много-много всяких пыток. Вот, и огнем, и что там только. А есть такая пытка еще, железная маска называется. Из двух половинок. Одну половинку сюда, одну половинку сюда, а здесь на ключ закрывали. Ну, вот так. Друзья, ну, никакая казнь не сравнится вот с этой через распятие. Это очень-очень сложная такая казнь. Вот. И она очень трудная. Иногда несчастного привязывали ремнями к кресту, который вот так находится. Иногда так вот. Его сразу вкапывали, крест. Вкапывали. Вот. И, ну, чтобы он неподвижный был. И так его привязывали. Ну, так сравнительно меньше было страданий. А когда вот так привязывали, потом брали и сотрясали, и вот так вот, представляете, как уже прибитый, а вот крест вот так вот, кругом вот так вот его, и очень больно было тому, кто висел на кресте. Друзья, вот такой способ казни предстоял Господу. И Он все заранее знал, смирял себя. Вот, а вот смотрите как, вот уже подтянули ремнями, забили все, 17 сантиметров гвоздь, 17 сантиметров, ноги уводят чуть-чуть в бок, и обе пятки пробивал 17-сантиметровый гвоздь. И так несчастные висели, ну, они, может быть, сутки висели, двое, иногда трое, вот, и умирали они чаще всего от удушья. Потому что дышать трудно. И вот выпрямляется, вдохнет, как поплавок, туда-сюда, туда-сюда. И вот так мучается на кресте. И когда мы читаем Евангелие от Матфея, здесь написано так. «Дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить». Друзья, вот так вот, а почему он не хотел пить? Ведь это же сделано в каком-то отношении из гуманных соображений. Когда он отведает это, у него как бы, ну, как во сне, что ли, происходит. А дурманищий такой напиток, вот, и там притупляются, и чувство стыда там притупляется, и боль притупляется. Не хотел пить. Почему? Хотел с ясным сознанием сказать «совершилось». И отойти вот к Отцу в ясном сознании. Друзья, чтобы облегчить муки, на это он не пошел. В этот момент он себя смирил. Вот. Но, друзья, я хотел вот самое, может быть, гнусное, что затеял сатана, и самая большая глубина, это вот, друзья, в Евангелии от Иоанна написано в 19 главе. Думаю, что это самая такая мерзость и глубина большая. Что здесь взялся сатана делать? Мы читаем 23 текст. «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на 4 части, каждому воину по части и хитон». Друзья, вот так вот. Что это такое? Когда хотели унизить человека, вот, то высшая степень унижения – это публичное обнажение. Вот то, что сделали с Иисусом. Публично его обнажили, забили, вот на крест прибили, ко кресту. Ну, а что здесь произошло, друзья? Здесь произошло вот что. Думаю, что сатана здесь насмехался над Господом, как над первосвященником. Хотел осмеять его и унизить достоинство первосвященника. Ты первосвященник? Ага, вот так. Вот на кресте будешь. А первосвященник, друзья, когда мы читаем по Ветхому Завету, то у первосвященника не должно быть ничего оголенного. Все должно быть скрыто, все должно быть спрятано. Вот, помните, там написано в одном месте, не всходи по ступеням к жертвеннику, чтобы не оголилось, ну, чтобы вот край ног не оголилось. Это нельзя было делать. Вот. И еще там сказано было в одном месте, вот, сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. Священные одежды. Друзья, сатана срывает одежды. Вот. Но так священные одежды, они отличались от прочих одежд, чтобы эти священные одежды соответствовали святилищу. Все. И вот так. Вот. И еще написано в 28 главе книги «Исход». «Сделай сынам Аароновым хитоны». И когда мы читаем, хитон же был сшитый и весь тканный сверху, мы точно уже сейчас размышляем о священниках, вот, о сынах Аароновых. Написано, хитоны сделаем для славы и благолепия и для прикрытия телесной наготы. Друзья, у священника все должно быть прикрыто. Сатана разве это не знал? Прекрасно знал. Ах, раз ты священник, представляете, как сатана ненавидит Господа? Раз ты священник, ну тогда вот, вот так вот будешь, как священник, висеть обнаженный, друзья, вот такие, вот такую гнусность он сделал. И все это, друзья, вот так вот, если посмотреть, да, вот, что же, как, до чего же Господь себя смирил. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, здесь написано так, что вот копьем пронзил воин один, копьем пронзил ему Бог, и там излилась кровь и вода. Специалисты говорят, что это можно только в одном случае, когда кровь и вода, там какое-то разделение происходит. Вот, а кровь отдельно, вроде вода отдельно. Я не разбираюсь, я не медик. Но говорят, что это может быть только при разрыве сердца. Так что, скорее всего, Господь умер не от удушья, не от потери крови, но от разрыва сердца. Друзья, ну вот так вот, давайте немножечко так вот посмотрим. До чего же Господь себя смирял? Он себя смирял, что не использовал свою чудесную силу, хотя мог это показать. Он смирял себя 30 лет, и никто не знал, кто он такой, он жил как обычный человек. Он позволил над собой смеяться. Позволил, надо сказать, сатане, позволил насиловать свою плоть, как он только хочет. Что он хочет с этой плотью, так и делает. Вот так он позволил, смотрите. Остался в глазах людей просто человеком. Смирялся до кровавого пота. Позволил людям себя обезобразить. Вот так он себя смирял. Друзья, иногда так думаешь, вот придет какая-то сестричка с разрезом в церковь. С разрезом там, юбку там порезала, там разрезала. Ну, не хватает смирения. Ну, понимает, что делает. Понимает, что это нельзя в церкви делать. Вот. Оголять тело – это называется нюдизм. Нюдизм – это мое явление уже тысячи лет. Получать удовольствие, что там что-то видно. Нюдизм. Нюдизм. Ну, вот. Ну, нет смирения, вот не хватает смирения. Или там сделать на голове какое-то там, не знаю, сооружение из волос. Ну, ну, не хватает терпения. Знает, что надо скромненько, как прилично святым, и волосики прибирать, как прилично, но не хватает смирения. Вот, где-то-то какие-то там привлекалочки, там завлекалочки, но не хватает смирения. Друзья, думаю, что вот, вот так наше смирение рядом со смирением Господа, да? Ну, почти его, его даже и под микроскопом не видно. Наше смирение. Думаешь, Господи, до чего же Ты себя смирил, что я не могу отказаться от какой-то безделушки? Ну, не могу себя смирить, вот не могу. Вот хочется вот показаться, вот, чтобы как-то хоть немножко чуть-чуть выделиться среди прочих. Друзья, вот сейчас будем молиться. О чем будем просить Господа? Господи, смиряй меня. Ну и чтобы я и сам как-то смирялся, чтобы я и сам поддавался. Потому что если только Господь захочет меня смирять, то Он меня не смирит, нужно еще и мое желание. Господь без меня меня спасти не может. Господь без меня смирить меня не может. Мы с Господом сотрудники. Господи, смиряй меня. Ну, дай мне желание поддаваться Тебе. И когда мне тяжело будет там отказаться от какой-нибудь безделушки там или еще в чем-то, или попросить у сестрички прощения, Ты мне покажи Твое смирение, чтобы мое не, чтобы от моего несмирения мне даже стыдно стало, что я не могу попросить у сестрички прощения или у брата. Господи, а как же Ты себя смирял, до чего? Вот сегодня мы так порассуждали вот, о смирении. Вот, и давайте так попросим, Господи, ну, немножко Твоего смирения нам дай, которого у нас иногда так не хватает. Смирить ум свой, смирить свою гордость, это значит сердце. Смирить свои какие-то там, знаете, вот претензии, смирить свои амбиции какие-то такие вот. Ну, смирить себя. Как Господь себя смирял. И сегодня мы вспоминаем о страданиях Его. Господи, как Ты себя смирял? До кровавого пота, до разрыва сердца Ты себя смирял. И мог с креста сойти. Да. А если бы Он сошел с креста, а что бы с нами было? Не сошел ведь с креста. И нам сейчас предлагает сатана, да сходи с креста, 1000 дней сходи с креста, не давай Адама своего на крест. Держи его на гвоздях, чтобы он не проявлялся. А он хочет первенствовать, он хочет быть лучше всех, красивее всех, богаче всех и так далее, и так далее. А на крест его туда, чтобы он не сходил оттуда. Будем благодарить Господа и молиться Ему, хвала Ему за все. Аминь. Так, друзья, я хочу прочитать одно место. Оно очень серьезное, оно очень такое предупредительное для родителей. Я думаю, что и не только родителям это полезно знать, но и всем нам, потому что Слово Божие относится не только к родителям. Я прочитаю из 4 книги Царств, из 4 главы. Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел он навстречу ему и донес ему, и сказал: «Не пробуждается ребенок». Друзья, у меня вопрос ко всем. Только не будем торопиться с ответом, потому что всякий торопливый терпит лишение. Я особенно, когда в машине вот так езжу, спрашиваю шоферов: «Ты знаешь первую заповедь шофера?» «Нет». Я говорю: «Всякий торопливый терпит лишение. Не торопись». Друзья, Гиезий пришел, положил палочку, да, или бадик, или как там, посох положил на лицо ребенка. Так ему повелел Елисей. Ребенок, тут сказано, не пробуждается. Он возвратился к Елисею и говорит: «Ребенок не пробуждается». У меня вопрос. а ребенок был спящий. Мертвый. А у меня еще один вопрос. Скажите, а дети наши, они живые или мертвые духовно? Духовно мертвые. Вы знаете, я в одной церкви вот так вот поразмышлял тоже на эту тему. Одна сестра подошла после собрания. «Брат, вы сильно заблуждаетесь». Я говорю, «В чем, сестра?» «Что дети мертвые, а вы как думаете? Они все живые». Я и прочитал вот это место. И вошел Елисей в дом, и вот ребенок, умерший, лежит на постели его. Друзья, оказывается, все дети, они такие хорошие, они такие милые, они такие нежные, но они мертвые. Духовно мертвые. Нет, я с вами никогда не соглашусь. Я говорю, ну, разрешите мне еще